Какой надо квалификации?» Ушла от ответа скрытная Гранатуллина. Потом стали дурачиться. У Тамары Саидовны хранилась в сейфе пачечка поддельных купюр, выловленных из общего потока. «Ага!» — обрадовался раскрасневшийся Гена. «Олега Трудовича, благородного отца, мы-то еще и не проверяли. Том, покажи ему. А ты, Ветка, не подсказывай». Тамара Саидовна открыла сейф, по привычке заслонив его содержимое своим телом. Порылась, шурша, и протянула Башмакову 100-рублевую купюру. Олег Трудович взял бумажку, повертел перед глазами. «Ну и как?» — спросил Игнашечкин. «А что, фальшивая?» «Фальшивая. Но если вы внимательный человек, то сразу заметите», — сказала Гранатуллина. «На ощупь вроде нормальная». «Верно». «Том, расскажи Олегу про чайника, который варил бумагу лучше, чем госзнак». «Действительно, был случай. В 84-м, нет, в 85-м. Один гражданин с 8 классами образования на даче печатал 5-рублевки. Идеальные. Заметила кассирша в областном отделении, на ощупь. Сделали анализ, бумага лучше. То есть именно такая, какая должна быть по ГОСТу. А госзнак все время чуть-чуть не дотягивал. Сами знаете, тогда план, план». «Нашли?» — спросил Башмаков. «Нашли. Ну и что ему сделали?» «Расстреляли». «Вот жизнь. Человека с такими мозгами за 100 5-рублевок расстреляли. А люди миллиарды уперли. И хоть бы хны. Олигархами теперь называются», — вздохнул Игнашечкин. «Не все богатые воры», — тихо проговорила Вета. «Конечно, есть исключение», — хихикнул Гена. «Ну, заметили?» — спросила Тамара Саидовна. Башмаков все еще продолжал ощупывать купюру. «Давай, давай, Трудыч, ты же ядрёна кочерышка, МВТУ заканчивал». «А ты-то угадал?» «Нет, с первого раза не угадал. Ты колонны на Большом театре пересчитай». Но Башмаков уже и сам сообразил. Тщательно осмотрел и портик, и квадригу, и вздыбленных коней, и неуклюжего Аполлона с цитрой. Пересчитал окна и колонны. «Вета, а вы угадали?» — спросил он. «Нет», — вздохнула она. Башмаков зажмурился, потом открыл глаза и глянул на купюру, словно бы в первый раз. Глянул и обомлел. Вместо слов «билет Банка России» в правом верхнем углу, прямо над увенчанной головой Аполлона, большими буквами было написано «билет Банка Росси». «Буквы И не хватает!» Еще не веря своим глазам, объявил он. «Правильно!» – удивилась Тамара Саидовна. «Вы второй из непрофессионалов, кто сам заметил. А кто первый?» «Иван Павлович!» – хохотнул Игнашечкин. «Гена, ты получишь!» – Гранатуллина нахмурилась. «Кстати, чем глупее ошибка, тем труднее ее заметить. Даже специальные приборы не считывают». «И все у нас так!» Загоревал Гена. «Хотели с человеческим лицом, а получилось с лошадиной с задницей. Банк Росси. Эх». «А доллары поддельные вы как определяете?» спросил Башмаков. «По-разному, но чаще на ощупь или по глазам». «По чьим глазам? Мошенников?» «Нет, президентов. На фальшивых купюрах у президентов выражение глаз другое». «Шутите?» «Совершенно серьезно». Потом зашел Иван Павлович, седой, но бравый, одетый в приталенный пиджак, начальник службы безопасности. Он ревниво посмотрел на Игнашечкина и увел Тамару Саидовну. Вета тоже засобиралась и попросила, если будет звонить Дашка, передавать ей привет. На прощанье она протянула Олегу Трудовичу смуглую руку. «А вы внимательный». И посмотрела так, словно знала про Башмакова какую-то романтическую тайну. «Ага», — зло сказал Гена минуты через две после того, как закрылась дверь за Ветой и стихли в коридоре ее шаги. «Не все богатые воры. В России все. И папаша ее, господин Аварцев, в первую очередь. А кто он?» «Член наблюдательного совета. И даже больше. Так что ты с Ветой поосторожнее». «В каком смысле?» «Ты ей нравишься». «Она же девчонка».